Она лихорадочно соображала, что могло от нее понадобиться правоохранительным органам. «Только давайте пройдем в дом». Полицейские не выказывали моментального желания заковать ее в кандалы и выглядели вполне дружелюбно. «Проходите в гостиную, панове, и я сварю вам кофе. Могу предложить минеральной воды или сок». Знакомая процедура приема гостей успокаивала. «Да и случись нечто серьезное, они бы уже сообщили. Хотя полиция в доме, что может быть серьезнее? Успеть бы их выпроводить до прихода мужа». Через несколько минут молодая женщина вошла в комнату, неся на подносе 3 чашки кофе, печенье и бутылку минеральной воды. Маленькая Ксюшка присела сбоку от полицейского в форме и нехорошо блестящими глазами разглядывала кобуру пистолета. «Итак, чем могу быть вам полезна, панове?» Хозяйка заставила свой голос звучать как можно более спокойно и посмотрела на стол. «Если этот толстый не притронется к кофе, значит, дела плохи». «Скажите, пани Быстрова», — неуверенно начал комиссар, осторожно обхватывая хрупкое фарфоровое ушко своими короткими пальцами и делая глоток. «Вы не могли бы оставить ребенка и проехать с нами? Прекрасный кофе». Даша от удивления раскрыла рот. «Отчего же?» — тут же язвительно произнесла она, позабыв про страх. «Маленькие дети весьма состоятельны, особенно моя дочь. Она даже приготовит любимому папе ужин и с удовольствием догладит белье. Правда, если малышка при этом спалит полквартала, так ведь это не беда, будет чем пожарником заняться». Оба полицейских, как по команде, повернули голову в сторону юного создания. Тот, который был в форме, вздрогнул, заметив маленькие пальчики совсем рядом с кобурой, и поспешно прикрыл оружие фуражкой. «Не сердитесь», — майор примирительно развел руками. «Я имел в виду соседа или соседку». «Никакая соседка в радиусе километра не согласится пробыть с ней и 15 минут. А с соседом, извините, оставляйте свою дочь». Толстый майор вспомнил, как неделю назад застукал свою 16-летнюю дочь с соседом Яноком и почесал затылок. «Хорошо, подождем вашего мужа. Когда он вернется?» «Если не произошло ничего экстраординарного, то с минуты на минуту». Даша помолчала. «А что случилось? Может, я смогу дома вам все рассказать или показать? Мне скрывать нечего. Кроме того, сегодня был чертовски тяжелый день. Я очень устала». На самом деле, гораздо сильнее ее терзало любопытство, и прождать еще целый час в неизвестности казалось невыносимым. Комиссар чуть склонил голову, видимо, ему тоже не терпелось задать свои вопросы. «Хорошо, вы не будете возражать, если я включу диктофон». «Конечно», — Даша сделала широкий жест. «Вы хорошо понимаете чешский язык?» «Достаточно. Исключения составляют некоторые малоупотребительные выражения. По счастью, их мало, но, надеюсь, вы не будете их использовать». «Постараюсь», — майор улыбнулся. «Скажите, вы знакомы с Луниной Светланой?» Чашка чуть не выпала из рук ошеломленной хозяйки. «Ну, так я и знала». Она все же справилась с волнением и осторожно поставила чашку на столик. «Да, мы знакомы, к сожалению. Спрашивайте дальше». Полицейского заинтересовала неожиданная реакция. «Что вы имеете в виду?» Даша отвела глаза к окну и чуть дрожащей рукой пыталась заправить рыжий локон за ухо. Пауза затягивалась. Полицейский в форме негромко кашлянул. Молодая женщина вздрогнула и, наконец, решилась. Повернувшись к Томику всем корпусом, она взмахнула ладошками и быстро заговорила. «Послушайте, пан комиссар»,